Слав Христа огромная страна. Коль возможность вновь тебе дана, в годы отступления твоего время благодатное пришло. Ты давала Господу обет, но с тех пор прошла уж 1000 лет, и теперь не тут ты и не там. Стала ты служить иным богам. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом твоим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить? Кто создал планеты и луну? Кто создал небесную страну? Кто законы дал вселенной всей? Землю держит кто в руке своей? Сколько раз тебя он посещал? Сколько нежных слов он говорил? В трудную минуту помогал? Дверь спасения для тебя открыл. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом твоим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить? Да, открой и церкви, и дома, пусть и в них звучит Творцу хвала. То, что ты когда-то отняла, все отдай и возврати сполна. Ты народу праздники верни и отбрось окольные пути. Двери сердца шире распахни и к Творцу навстречу поспеши. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом твоим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить? За тебя Сын Божий пострадал, кровь пролил и жизнь свою отдал. Над собой задумайся своей и к врагам не относи друзей. Для Христа границы ты открой, пусть к тебе придет Спаситель твой. Нежно посмотри ему в глаза и пойди по праведным стезям. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом твоим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить? Слава Богу!